Часть 16. Н. 4 сентября 1947 года. Лил дождь, и Н очень устала. После нескольких часов, проведенных над свадебным платьем принцессы, глаза покраснели, словно в них насыпали песка. Несмотря на пасмурный день, окна в мастерской были завешены плотными шторами, чтобы укрыться от любопытных глаз. Ткани, жемчуг и бусины в однотонной гамме сливались в одно размытое пятно молочного цвета. К вечеру хотя бы дождь немного стих. Если повезет, она доберется до станции раньше, чем пальто вымокнет насквозь. Иначе... «Мисс Хьюз, здравствуйте!» Энн остановилась, создав недвижный островок в океане толпы. Дождь заливал глаза, но разве она виновата, что опять оставила зонтик дома? Она вытерла ладонью лицо и несколько раз сильно моргнула. «Это он. Джереми Тикет Милн». «Мисс Хьюз!» «Энн! Какой приятный сюрприз! Я так и не дождался вашего звонка». «Я звонила. Дважды. Ответила женщина, сказала, я ошиблась номером». Его губы плотно сжались. «Мне очень жаль. Думаю, вы стали жертвой очередной шутки моей сестры. Неудачной шутки. В любом случае, я вас снова нашел, так что все к лучшему. Идете домой с работы?» «Да. Я только вышла из мастерской». Она старалась не сболтнуть лишнего, поскольку им бесконечно твердили об осторожности. Ради этого занавешивали окна, ради этого запрещали говорить с незнакомцами. По слухам, капитан Митчесон, который управлял финансами мистера Хартнелла, спал прямо в кабинете, не расставаясь с пистолетом. Во всяком случае, так утверждала Этель. «Послушайте», — сказал Джереми, подходя ближе, — «не освободите ли для меня сегодняшний вечер? Понимаю, нельзя менять планы в последний момент, но я не готов с вами попрощаться». «Ох, я не...» Язык отказывался подчиняться разуму. «Умоляю, прости меня за ужасную выходку сестры. Прошу, дай мне второй шанс». Внезапно Энн почувствовала себя наедине с кинозвездой. Обычные люди и вполовину не так красивы. Как ни старалась, Энн не могла найти у Джереми ни одного изъяна. Он, судя по всему, не думал лысеть, нос не похож на клюв, он не обладал тонкими губами или слабовольным подбородком, он высок и широкоплеч. У него не выпирал живот и не торчали уши, а глаза — самые голубые глаза, которые Энн когда-либо видела. Она неприкрыто его изучала, вероятно, переходя границы приличия, но так и не нашла ничего отталкивающего, кроме необъяснимого интереса к ней. У нее нет ни красоты, ни остроумия, ни цента за душой, ни умения себя подать, за которым можно было бы спрятать остальные недостатки. Почему же он упорствует? Почему не начал ухаживать за одной из очаровательных подруг сестры? Почему? Что, простите? Почему я? Вы меня слышали? Я обыкновенная девушка. Кто-то даже сказал бы «простушка». «А я бы не сказал. Я не считаю вас простушкой». Энн так яростно замотала головой, что одна из невидимок на челке сорвалась и упала на тротуар. «Прошу вас, мне прекрасно известно, кто я такая, и никогда раньше я не привлекала внимания таких людей, как вы». Он присел, чтобы поднять заколку, вытер ее о рукав пальто и аккуратно заправил в волосы Энн. «Вы мне нравитесь. Я считаю вас красивой. Нахожу вас интересной. А главное — добрый. Это и отличает вас от большинства знакомых мне женщин». «А?» — промолвила Энн, не находя больше слов для протеста. «Ужин. Прошу вас лишь об ужине. Я умею быть приятным собеседником». «Это меня и беспокоит». Энн впервые с момента их встречи улыбнулась. «Значит, вы согласны?» «Я не так одета. На ней была хорошая новая юбка из шерстяной ткани, которую прислала Милли. Однако туфли нуждались в чистке, а на блузке осталось пятно от чая, и кардиган не полностью его прикрывал. Я приглашаю вас в обычное кафе в Сохо. Вам будет комфортно». «В какой части Сохо?» Энн слышала сплетни о том, что происходит в том районе. Про гангстеров, бурлеск представления и леди на ночь, стоящих вдоль улиц. «В безопасной части. Не сказал бы, что заведение респектабельное, но в этом его прелесть. Предложение звучало заманчиво. Мириам сегодня ужинает с мистером Кочмарком. Остатки воскресного обеда давно съедены, а тосты с сардинами ее совершенно не прельщали. Мы ведь не задержимся допоздна. Я отпущу вас через час. Даю слово. Прежде чем Энн придумала другую отговорку, Джереми взял ее за руку и повел по улице, осторожно неся зонт над ее головой. Когда они пересекали Риджент-стрит, дождь усилился. «Мы почти на месте», — извиняющимся тоном сказал Джереми. «Надо было поймать такси, впрочем, в такую погоду свободную машину не найти. Все в порядке, и не против дождя. Цветам в саду тоже понравится». «Заядлая садовница? Вы бы поладили с моей матерью. Какие у вас растения?» Джереми умело поддерживал беседу, никогда не перебивал, ничего не выпытывал. Шаг за шагом, минута за минутой в его компании Энн становилась все уютнее. Разумеется, она понимала, что он старается ее обольстить. И поддаваться его чарам весьма глупо. И все же не нашла в себе сил сопротивляться. Когда они свернули на Олд Комптон-стрит, Джереми указал на кафе. «Необычно, правда?» Над входом висел огромный орликин высотой в несколько этажей, а прямо под болтающимися ногами виднелась вывеска. «Кафе-ресторан Торино». «Ничего себе!» «Именно. Поражает воображение. Это пульчинелло, итальянская версия нашего панчо. Похоже, ему тоже под дождём не слишком весело, да?» В кафе было тепло, людно и шумно. В воздухе витали незнакомые, но аппетитные ароматы, от которых у Энн заурчало в животе. На некоторых столах высились башни из пустых кофейных чашек, на других лежали стопки книг и, как попало, сложенных газет. За столиками сидели в основном молодые люди, даже моложе Энн. Похоже, студенты использовали кафе в качестве библиотеки, в читальных залах, которые разрешалось есть, пить, курить и участвовать в баталиях страстных споров. «Я попробую найти нам столик», — сказал Джереми и повел Энн, петляя по залу и время от времени останавливаясь, чтобы попросить кого-нибудь отодвинуть стул. Найденный стол освободился совсем недавно. На нем еще стояла грязная посуда. Вместо того, чтобы звать официанта, Джереми аккуратно сложил тарелки стопкой и понес их в сторону бара. «Вы пока устраивайтесь, а я раздобуду нам меню». Вешалок, похоже, в кафе не водилось, поэтому Энн повесила мокрое пальто на спинку стула. Затем села и попыталась придать себе хоть сколько-нибудь приличный и внешний вид. Волосы, вероятно, уже собрались в оранжевое гнездо, и Энн наскоро пригладила их руками, убрав пряди с лица. Зато в сумке нашелся носовой платок. Она вытерла лицо и, наклонившись над сумкой, украдкой припудрила нос. Жаль, не было помады. В мастерской пользоваться помадой запрещалось, поэтому носить ее с собой Энн даже не приходило в голову. Вернулся Джереми. «С меню, увы, не повезло. Впрочем, я бываю здесь достаточно часто, чтобы вас проконсультировать. Обычно я беру спагетти с мясным соусом, но порция рассчитана на волчий аппетит студента. Еще есть балаваны с курицей и горошком. Не совсем итальянское блюдо, зато размер порции не внушает благоговения». Энн раньше не ела спагетти, однако видела не одну юмористическую короткометражку, где посетители итальянских ресторанов отчаянно боролись с длинными макаронинами. Безопаснее выбрать то, что она сможет съесть, сохранив достоинство. «Мне волованы, пожалуйста». «Превосходно. А вот и официант. Сюда! Будьте добры. Мне спагетти, а для моей спутницы волованы. И немного хлеба для нас обоих». «Хорошо, сэр. Что будете пить?» «Найдется Сан-Джавезе. Нам, пожалуйста, бутылку и два бокала». Сделав заказ, Джереми откинулся на спинку стула, вынув из нагрудного кармана серебряный портсигар и протянул его Энн. «Нет, вы не против, если я закурю?» «Нисколько». Он отточенным движением закурил сигарету и выпустил в потолок струю дыма. «Так-то лучше. А теперь скажите мне, далеко ли до вашего дома? Вы сказали, что живете не в городе». «Не так уж далеко. Я живу в ближайшем пригороде. Там я и выросла. А где живете вы?» «Мой дом здесь, в Лондоне. На самом деле дом родителей. Видите ли, они большую часть времени проводят за городом. Без меня дом пустовал бы. Но не считая слуг. Предполагается, что сестра живет там же, но мы практически не встречаемся. Она вечно пропадает либо за границей, либо в гостях. Зная об этом родители, их хватил бы удар». «А что вы?» «Ваше вино, сэр». «Отлично. Нет, я налью сам. Энн? Только немного, спасибо. Что я хотела сказать? Что вино ужасное. Чистая правда. Единственная проблема местных заведений. Тут не найдут бутылку приличного кларета даже под страхом смерти. Энн сделала глоток, и вино показалось ей замечательным. Впрочем, что она понимает о вине? Нет, я собралась спросить, чем вы занимались до войны. О, всем понемногу. В основном метался. Мое намерение найти себе занятие несколько озадачило отца. Для него быть джентльменом означает в первую очередь ничего не делать. Джереми допил вино и снова наполнил свой бокал. А я еще до войны понял, что эти времена прошли. Нравится мне или нет, если жить по совести, надо чем-то зарабатывать. Его слова обрадовали Энн. Чем бы вы занимались, если бы война не помешала? Я любил путешествовать в разных странах, узнавать местные нравы и тому подобное. Подумывал о карьере дипломата. Когда приехал из Кембриджа, один друг обещал замолвить за меня словечко кому следует. Все бы получилось, но тут война. Война многое изменила. Верно? Верно, согласилась Энн. Вы говорили, что во время войны служили в Северной Африке. Да. Я молю Бога о том, чтобы никогда больше не видеть столько песка. Ужасное место. Такое не забывается, поверьте. Помню все, что видел и слышал. Даже запахи врезались в память, будь они неладны. Им принесли еду, что избавило Энн от судорожных попыток придумать тему для разговора, которая не вызовет у Джереми приступ меланхолии или желание выпить еще бокал вина. Его спагетти пахли чудесно, хоть и непривычно, и теперь... Энн жалела, что поосторожничала с выбором. «Вижу, как вы смотрите на мою тарелку. Хотите попробовать?» «Ох, я не умею». «Очень просто. Дайте мне свою вилку. Видите? Наматываете, как маленький кокон. Будет еще проще, если подставить ложку. Нет, просто откройте рот, иначе запачкаетесь. Ну вот, разве не прекрасно?» Было немного унизительно, что Энн кормит как ребенка, притом на публике, однако спагетти оказались отменными. Вскоре она поняла, что волованы мокрые и слишком мягкие, значительно уступают спагетти по вкусу. «Знаю, что вам нельзя рассказывать о работе», — вернулась Энн к беседе. «Секретность и прочее. Но вам интересно то, чем вы занимаетесь? В таком ключе мы ведь можем поговорить?» «Интересно. В высшей степени». Не уверен, что захочу работать там до конца дней, однако сейчас я увлечен. Удалось завязать несколько полезных знакомств. Вас не отталкивает моя вынужденная скрытность? Ничуть. Многие люди, напротив, кроме работы, ни о чем говорить не способны. А иногда так приятно обсудить что-нибудь другое. Лишь бы не ее работу, мысленно молилась Энн. Согласен. О чем же мы поговорим? Знаю. Лучший фильм, который вы посмотрели в этом году. Не думайте долго, назовите первое, что пришло в голову. Это легко. «Призрак и миссис Мьюр». Джереми состроил комичную гримасу. Отчего все знакомые мне женщины так любят этот фильм? Романтическая дребедень. Значит, дребедень в моем вкусе. Энн позабавила его презрение к очень хорошему кино. А вам какой фильм понравился? «Тайная жизнь Уолтера Митти», — немедля ответил он. «Неужели? Я ждала, что вы назовете что-нибудь ужасно серьезное или грустное. Вы его видели?» «Еще нет. Но подруги смотрели, говорят, фильм очень смешной». «Так и есть. Хотя главному герою я от души сочувствую. Представьте, у вас такая скучная жизнь, что приходится применять фантазию, чтобы не сойти с ума. Надо было анонсировать фильм как трагедию. Никто бы не пошел смотреть на Дэнни Кея в трагичном амплуа. Тут вы правы, — признался Джереми и отправил в рот остатки спагетти. Вы разобрались со своими волованами? Хотите попробовать пудинг? Или, может, кофе? Нет, спасибо. Мне лучше поторопиться домой. Я не отпущу вас одну. На Шапсбери-авеню есть стоянка такси. Вы могли бы проводить меня туда? Сию секунду. Только если вы дадите слово пообедать со мной на следующей неделе. Джереми протянул руку через стол и накрыл ее ладонь своей. Вроде бы не обращая внимания на то, какие у Энн короткие ногти и насколько загрубела ее кожа. «С удовольствием», — искренне ответила Энн. Джереми достал карманную записную книжку с золотой тисненной монограммой ДМТ на обложке. «Я уезжаю ненадолго, но к 21-му числу вернусь. Может, встретимся 24-го? Это среда. Вы позволите мне сводить вас в какое-нибудь приличное место? Я не имею в виду замысловатый ужин в смокингах и вечерних платьях, просто хороший ресторан с вином, не похожим на воду из трюма. Куаглина, например. Я пригласил бы вас в свой клуб, но в столовой для дам далеко не так красиво. Кроме того, еда в Куаглина вне конкуренции. Готов заехать за вами». Куаглина. Даже Энн о нем слышала. «Мне удобнее добраться самой. Во сколько надо там быть?» «Допустим, в 8. Или это слишком поздно?» «Нет, вполне подходит». Джереми оплатил счет, проигнорировав ее предложение внести свой вклад, и проводил Энн до стоянки такси. Повернувшись, она протянула ему руку. Ни к чему большему еще на глазах у посторонних Энн пока не была готова. «Я прекрасно провел время», — произнес Джереми. «Вы сохранили мою визитную карточку?» «На всякий случай, чтобы вы могли со мной связаться. Если снова ответит моя сестра, не принимайте близко к сердцу. Перезвоните еще раз попозже, и трубку, скорее всего, возьму я». «Хорошо. Спасибо за ужин». Она села в машину и дождалась, пока Джереми захлопнет дверь и отойдет, прежде чем признаться водителю. «Мне нужно всего лишь до станции метро на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Простите, что маршрут такой короткий». «Ничего страшного, милая». Энн пришла домой к 9:30. Еще через полчаса явилась Мириам, и они сели на кухне за чаем, чтобы обсудить свои свидания. «Мы были в трактире рядом с офисом Уолтера. Ему нужно было вернуться на работу, поэтому решили поужинать неподалеку. Ели какие-то ланкаширские горшочки». Мириам наморщила нос от одного воспоминания. «На вкус не ахти. Надеюсь, твой ужин был лучше?» «Да. Мы пошли в итальянское кафе. Там вкусная еда, и сам Джереми был очень мил. Только я не знаю, что и думать. Почему я?» Когда я спросила его, в ответ услышала много лестных слов и почти ему поверила. «Ты говорил, он служил во время войны?» «Да, офицером». «Может, война так на него повлияла? Или он сам изменился?» «Возможно. Он выглядел растерянно, когда зашла речь о войне. А потом мы болтали о фильмах и Деннике. И я впервые попробовала спагетти». Они улыбнулись друг другу. Энн отпила чай, а Мириам, нахмурившись, осматривала заусенец на своем пальце. Потом теребила выбившуюся из рукава нитку. Потом потерла пятно на чайной ложке. «Не похоже на Мириам. Образец сдержанности». «Что случилось?» — спросила Энн. «Ничего, только у меня есть идея, и я не знаю, как ее реализовать». «Еще один бабушкин рецепт. Курица в прошлый раз получилась превосходно, так что я не против». «Нет, нет», — прервала ее Мириам, блуждая взглядом по поверхности стола. «Я хочу нарисовать картину. Ну, я не умею рисовать ни красками, ни карандашом. Я не смогу даже правильно описать то, что вижу. Когда закрываю глаза, я так и не научилась рисовать. И все же, едва выдается минутка, я люблю выводить каракули в своем альбоме. Можешь взять у меня бумагу, а еще есть набор цветных карандашей. Можем порисовать здесь, слушая радио». «Точно? Не хочу потратить твою бумагу впустую». «И не потратишь, если рисование принесет тебе удовольствие». Переживания по поводу Джереми улетучились. Энн принесла альбом и карандаши, и они с Мириам сели за рисунки. Вскоре Энн увлеклась наброском платья, вариантом свадебного наряда Дорис, только с короткими рукавами и гирляндами вышивки в пастельных тонах по подолу и лифу. Она очень удивилась, услышав знакомую мелодию, предваряющую выпуск новостей. «Не могу поверить, уже 10 часов. Пора бы нам...» Мириам отложил карандаш. Она тоже увлеченно рисовала весь последний час, но неожиданно для Энн на бумаге появилось не платье и не вышивка. Вокруг стола стояли люди с расплывчатыми лицами, хотя детали комнаты переданы с большой тщательностью. Мужчина во главе стола держал чашу, высоко подняв руки. Все мужчины были в шляпах. Нет, не в шляпах, а скорее в маленьких круглых шапочках. Глядя на картину на фоне бубнящего радио, Энн вдруг поняла, как она раньше не догадалась. «Это твоя семья?» «Наверное. Я не знала, когда бралась за карандаш, но...» «Да, это моя семья. Они евреи. Ты из еврейской семьи?» «Да». Энн оторвала взгляд от рисунка и увидела, что красивое лицо подруги побелело. «Я не имела в виду, что это плохо. Я просто удивилась, только и всего. Знаю. Почему ты не рассказала?» — мягко спросила Энн. «Не могла. Не в начале знакомства. Надо было удостовериться». «Что я тебя не возненавижу?» Мириам кивнула. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что я бы никогда... То есть я вовсе не... слов не подобрать». «Все в порядке», — произнесла Мириам. И Энн показалось, что подруга выдохнула. «О, боже! Я столько раз кормила тебя беконом. Почему ты ничего не сказала? Теперь мне неловко». Мириам слегка улыбнулась, и этого было достаточно, чтобы рассеять мрак, окутавший кухню. «Не волнуйся, мои родители были не очень религиозны. Мы не следовали строго всем правилам». Энн снова посмотрела на рисунок. «А кто этот мужчина с чашей?» «Мой дед. Пока бабушка была жива, каждую пятницу мы ходили к ним в гости. На субботний ужин. Он называется Шаббат. Дедушка произносит кидуш, благословение. В чашу наливалось вино, которое нужно было пригубить. Потом все мыли руки. Дедушка преломлял хлеб. Каждый из нас брал по кусочку и обмакивал в соль. Затем мы ели ужин». «Бабушкину пятничную курицу?» «Да. Она готовила каждую неделю». «Но ведь ты готовила курицу в субботу. Хотя я не разбираюсь в еврейских традициях. По-моему, по субботам делами заниматься запрещено». «Верно. Узнай бабушка, что я не соблюдаю шаббат, она бы не простила. А все эти ужасные истории в газетах и кинохрониках. Вот что случилось с твоей семьей». «Да». Мириам пристально смотрела на свой рисунок. И Энн почувствовала, что подруга видит на картинке гораздо больше нее. «Как же тебе удалось выжить?» «Я скрывалась. Я...» Мириам медленно покачала головой, и по ее щеке скатилась слезинка. Энн призвала на помощь всю свою силу воли, чтобы не поддаться инстинкту и не броситься обнимать подругу. «Соболезную. Я больше не буду выспрашивать, только если ты захочешь поделиться, я буду рада узнать побольше. О твоих родителях и бабушке. Наверное, она прекрасно готовила». «Верно. И бабушка, и мама». Энн промокнула глаза платком, сложила его и передала Мириам. Затем вновь взглянула на рисунок. «Что ты будешь с ним делать? Превратишь в картину? Ты говорила, что не умеешь рисовать, а набросок просто великолепный. От него глаз не оторвать». «Спасибо. Я попробую сделать вышивку. Не такую, как мы делаем на работе, а как вышивали в старину, когда вышитые картины украшали стены замков». «Конечно. При помощи ниток и ткани Мириам сможет выразить что угодно. Думаю, в старину картины ткались. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Ты видела изображение гобеленов из Байо. Можешь попробовать сделать что-то подобное. Сочетание вышивки и аппликаций. Возьми лен из посылок Милли. Она прислала очень много. А для полотенец ткань слишком хороша». «Спасибо». Внимание Мириам привлек альбом Энн, который та по рассеянности оставила открытым на столе. «Можно посмотреть?» «Там ничего особенного. Так, небрежные наброски». «Ты хочешь стать модельером, как месье Хартнелл?» «Боже правый, конечно, нет. Это чистое баловство, скажем так. Я бы стала модельером, если бы выиграла в лотерею, и денег было бы столько, что куры не клюют». «Куры не клюют?» «Ты имеешь в виду очень много?» «Вряд ли я когда-нибудь выиграю в лотерею», — продолжала Энн. «И вряд ли я протяну в мире моды дольше одного дня. Скорее всего, мне сразу захочется вернуться к привычной жизни. В общем, все эти наброски — не более чем фантазии». «О чем ты мечтаешь на самом деле?» «Не знаю. Наверное, о собственном доме, который никто у меня не отнимет. И о большом саде, где я смогу посадить столько цветов, сколько захочу. Пусть мечта была скромная, Энн действительно хотелось ее исполнить. Грандиозные мечты виделись ей неразумными и пустыми. «А семья?» — подсказала Мириам. «Возможно, если появится подходящий мужчина. А пока у меня есть работа, прекрасные друзья и удобная кровать. А как же романтика? Как же любовь? Они придуманы для принцесс, живущих в сказочных дворцах. Не для меня. В романтических историях таких, как я, не бывает».